Рассказ Орсона Скотта Карда «Игры на скоростном шоссе». За исключением Доннер-Пасса, все остальные участки дороги от Сан-Франциско до Солт-Лейк-Сити были утомительно скучными. Стэнли проезжал здесь добрую сотню раз и не сомневался, что знает теперь Неваду как свои пять пальцев. Этот бесконечный извилистый серпантин среди зарослей полыни. «Когда Бог закончил творить ландшафты», — часто повторял Стэнли, — «в Неваде все еще было много пустого места. И тогда Бог сказал: ну и черт с тобой». Так и решилась дальнейшая судьба Невады. Сегодня Стэнли пребывал в ленивом настроении, особо спешить в Солт-Лейк было незачем, поэтому, чтобы развеять скуку, он принялся за скоростные игры. Сперва он сыграл в «Синего ангела». На одном из подъемов Сьерра-Невады нагнал два автомобиля, которые шли бок о бок со скоростью 50 миль в час, и пристроил свой «Датсун 260Z» рядом с ними. Так они и шпарили редком на скорости 50 миль в час, занимая все три полосы шоссе. Сзади стала создаваться пробка. Игра удалась. Двое других водителей быстро прониклись ее духом. Когда средняя машина вышла вперед, Стэнли чуть притормозил, чтобы идти вровень с крайним правым водителем, и они продолжили двигаться вместе. То выстраиваясь по диагонали, то менялись местами, как в танце, и так добрых полчаса. Стоило одному из них чуть вырваться вперед, как на свободное место мгновенно устремлялись обезумевшие водители сзади. В конце концов, игра наскучила Стэнли, несмотря на удовольствие, которое ему доставляли разъяренные гудки и сумасшедшее мигание фарами. Он просигналил два раза, весело помахал рукой соседу, нажал на газ и рванулся вперед на скорости 70 миль в час. Впрочем, потом сбросил скорость до 60, и мимо промелькнули десятки машин, торопившихся наверстать упущенное время или просто отвести душу после вынужденного промедления. Многие водители, поравнявшись с ним, притормаживали, гудели, включали фары и делали непристойные жесты. Стэнли в ответ лишь усмехался. К востоку от Рина ему опять стало скучно. На этот раз он решил поиграть в погоню. Прямо перед ним со скоростью около 60 миль в час двигался желтый Hornet AM. Хорошая скорость. Стэнли пристроился сзади на расстоянии примерно трех корпусов. За рулем сидела женщина. Ее темные волосы нещадно трепал ветер, врывавшийся в открытые окна машины. «Интересно, когда она заметит преследование?» — подумал Стэнли. Она заметила через две песни. Обычно Стэнли во время езды использовал именно эту единицу измерения времени. И через половину рекламы лака для волос. И сделала попытку оторваться. Стэнли похвалил себя за хорошую реакцию. Даже когда она разгонялась до 70, он по-прежнему оставался рядом. Женщине не удалось оторваться ни на корпус. Радиостанция Рина уже затихала, а он все еще напевал себе под нос старую песню Билли Джоэла. Потом поискал другую станцию, но попадались только кантри и вестерны, а их он терпеть не мог. Поэтому продолжал преследование в тишине. Женщина в Hornet'е сбавила скорость. Она ехала теперь не быстрее 30 миль в час, а он по-прежнему держался рядом. Стэнли усмехнулся. Сейчас она наверняка воображает самое страшное. Он насильник, грабитель, похититель и решил добраться до нее. Она то и дело посматривала в зеркало заднего вида. «Не бойся, дамочка», — сказал Стэнли. «Я просто обычный парень из Солт-Лейк-Сити, и мне захотелось немного поразвлечься». Она сбросила скорость до 20, но он по-прежнему шел рядом. Она резко прибавила, разогнавшись до 50. На ее Hornet'у было не тягаться с Датсуном. «Для фирмы я заработал 40 тысяч долларов», — напевал Стэнли в полной тишине. «А мне досталось только 6». Харнет пристроился в хвосте тяжелого грузовика, который медленно поднимался в гору. Оставалась еще одна свободная полоса, но Харнет по ней не поехал, очевидно, надеясь, что ею воспользуется Стэнли. Стэнли ею не воспользовался. Тогда Харнет вырвался вперед, поравнялся с грузовиком и шел с ним рядом, пока не закончился подъем. «Ах, вот как!» — сказал Стэнли. «Играем в синих ангелов с Тихоокеанским горным экспрессом!» И продолжил преследование. На вершине холма объездная полоса кончилась. В самый последний миг Харнет вырвался вперед и пристроился прямо перед грузовиком на расстоянии каких-нибудь нескольких ярдов. Для Стэнли места не оставалось, и он оказался на встречной полосе, по которой прямо на него шла машина. «Вот сука!» — пробормотал Стэнли. Мгновенно Стэнли решил, что ей не удастся обвести его вокруг пальца. Стоило ему начать сердиться, и он уже не отступал от задуманного. Он снова попытался вклиниться между грузовиком и Харнетом. Места там не было. Водитель грузовика загудел и ударил по тормозам. Женщина, испугавшись, прибавила скорость. Стэнли успел свернуть как раз вовремя, чтобы дать проехать встречной машине, в которой отец семейства вез жену и кучу бойких детишек, оцепеневших от страха при виде неизбежного, только чудом не состоявшегося столкновения. «Думаешь, ты самая умная сучка, да? Но у Стэнли Говарда еще есть порох в пороховнице». «Чушь, какая чушь!» И все равно он пропел эту фразу несколько раз на разные лады, продолжая погоню за женщиной, которая двигалась теперь со скоростью 65 миль в час в двух корпусах от него. У Харнета были номера Юты. Должно быть, она давно уже едет по этой дороге. Стэнли стал лениво размышлять о всяком разном. От номерных знаков Юты перешел к воспоминаниям о том, как однажды обедал у Алиоты и сделал судьбоносное заключение. И, смотря на близость к причалу, рыба у Алиоты ничуть не лучше той, что подают у Браттона в Солт-Лейк. Он решил, что скоро туда заедет, чтобы еще раз проверить правильность своих выводов. Потом стал думать, стоит ли вообще приглашать Лиз, раз она даже не скрывает, что ей с ним скучно. И согласится ли Женевьева, если он ее пригласит? А Харнет куда-то пропал. Стэнли ехал со скоростью 45 миль в час, а сзади, разогнавшись на прямом отрезке дороги, к нему уже приближался грузовик «Пай». Впереди открывались извивы горного перевала. Женщине, должно быть, удалось ускользнуть, когда он упустил ее из виду. И все же он прибавил скорость, потом еще, но так ее и не увидел. Наверное, свернула где-то на обочину и остановилась. Стэнли усмехнулся, представив, как она сидит в машине, тяжело дыша, с сильно бьющимся сердцем, и смотрит, как он проезжает мимо. «Какое, должно быть, она испытала облегчение», — подумал Стэнли. «Бедняжка! Какая подлая игра!» И он радостно, но беззвучно захихикал, содрогаясь всем телом. Он остановился на заправке и купил в автомате пакет печенья. Он стоял у своей машины, когда заметил, как мимо проехал тот самый Харнет. Он махнул рукой, но женщина его не заметила. Однако он увидел, что она свернула чуть дальше на автозаправку Амоко. Это была просто плащ. «Я слишком далеко зашел», — думал он, поджидая, пока она выйдет с заправочной станции. Она выехала. Какую-то секунду Стэнли колебался, думая, не прекратить ли погоню, Потом нажал на газ и двинулся по главной улице Элка на расстоянии нескольких корпусов от Харнета. Женщина остановилась у перекрестка. Когда зажегся зеленый, Стэнли очутился рядом. Он заметил, как она посмотрела в заднее зеркало и напряглась. В глазах ее был страх. «Не бойся, дамочка», — сказал он. «Я теперь вовсе не за тобой еду. Я просто возвращаюсь в свой милый дом». Не просигналив, женщина резко свернула на парковочную площадку. Стэнли спокойно проследовал дальше. «Вот видишь», — сказал он, — «и вовсе я не за тобой». Отъехав от Элка несколько миль, он свернул с дороги. Он знал, чего ждет, хотя не признавался в этом даже самому себе. «Просто отдыхаю», — говорил он себе. «Просто сижу здесь, потому что мне незачем торопиться в Солт-Лейк-Сити». Но было жарко, а салон, стоящий без движения машины, не охлаждало ни малейшее дуновение ветерка. «Ужасно глупо. Зачем и дальше мучить бедную женщину?» — спрашивал он себя. «Какого черта я здесь торчу?» Он все еще стоял там, когда она проехала мимо. Заметила его, прибавила скорость. Стэнли включил передачу, вырулил на трассу, быстро нагнал ее и пристроился сзади. «Я полное дерьмо», — объявил он вслух. «Самое отвратительное дерьмо на всем шоссе! Меня надо расстрелять!» И он действительно так думал, но все равно продолжал ехать за женщиной, осыпая себя проклятием. В тишине машины шум ветра в счет не шел, а шуму мотора он вовсе не замечал, так к нему привык. Он вслух отсчитывал, как растет скорость. 55, 60, 65 на повороте. Мы что, совсем спятили, дамочка? 70? Ох, нет, нас уже поджидает где-нибудь патруль штата Невада. Они брали повороты на бешеных скоростях. Иногда она резко останавливалась, но реакция Стэнли всегда срабатывала безукоризненно, и между ними неизменно оставалось расстояние в несколько машин. «На самом деле я хороший», — обращался он к этой женщине, которая оказалась вполне симпатичной, как он успел заметить, когда она проехала мимо Велко. «Если бы мы с тобой встретились в Солт-Лейк-Сити, я бы тебе понравился. Я мог бы пригласить тебя куда-нибудь. Если ты не какая-нибудь засушенная мормониха, мы бы с тобой здорово повеселились. Точно говорю, я хороший». Она была симпатичной, следуя за ней. «Что? Со скоростью 85 миль в час? Вот уж не думал, что Харнет способен на такую скорость». Он начал фантазировать. Он представил, как у нее кончится бензин, и она запаникует, потому что здесь, на безлюдном участке дороги, окажется в руках сумасшедшего, который давно преследует ее. Потом он представил себе, что у нее окажется пушка, и хозяйкой ситуации станет она. Приставит пистолет к его голове, отберет ключи от машины, потом заставит раздеться, запихает его шмотки в багажник Датсуна и уедет в его машине. «А ты, дамочка, тоже не промах», — говорил Стэнли. Он мысленно проигрывал этот сюжет несколько раз, и всякий раз она оставалась с ним все дольше и дольше, прежде чем бросить на дороге голову, охваченного невыносимым желанием, рядом с Харнетом, в котором кончился бензин. Стэнли понял, куда завели его эти фантазии. «Я слишком долго оставался один», — сказал он. «Слишком долго был совсем одинок, а Лиз даже пуговки не расстегнет без специального на то разрешения». От слова «одинок» ему сделалось смешно. Вспомнились какие-то жалкие вирши, и он запел. «Нет, не хороните меня в одинокой степи, где гуляет вольный ветер, да воют койоты». Орсон Скотт Карт. «Игры на скоростном шоссе». Окончание. Он преследовал женщину много часов. Теперь уж она должна была догадаться, что это просто игра. Теперь-то она наверняка понимает, что ничего плохого на уме у него нет. Он ни разу не сделал попытки заставить ее остановиться. Он просто ехал следом. «Как ласковая собачка», — говорил Стэнли. «Аф! Аф! Гав-гав!» Так он фантазировал, как вдруг заметил ослепительный свет огней Уэндовера и понял, что уже стемнело. Он включил свет. Хорнет сразу прибавил скорость, на секунду ярко вспыхнув задними фарами, а потом слился с общим потоком огней и дорожных знаков, напоминающих, что остался последний шанс потратить деньги, прежде чем начнется юта. При самом въезде в Уэндовер на обочине, мигая огнями, стояла полицейская машина. Какого-то беднягу поймали за превышение скорости. Стэнли подумал, что женщина догадается притормозить, остановиться рядом с полицейской машиной и подождать, пока преследователь минует границу штата и покинет пределы юрисдикции Невады. Хорнет, однако, проскочил мимо полицейских, к тому же прибавив скорость, и Стэнли на мгновение растерялся. Она что, с ума сошла? От страха, должно быть, совсем голову потеряла, ведь перед ней была реальная возможность спасения, которую она упустила. «Ну, конечно», — размышлял Стэнли, выезжая из Уэндовера вслед за Хорнетом на длинную прямую дорогу над Солт-Флетс. «Конечно, она не остановилась. Бедняжка наверняка испугалась, что сама превысила скорость, и возможное объяснение с полицейскими ее ужаснуло. Сумасшедшая». Стэнли решил, что люди в стрессовой ситуации способны на сумасшедшие поступки. Шоссе тянулось во тьме прямой лентой. Луны не было. Дорогу освещал лишь слабый свет звезд. По обеим сторонам не попадалось ничего примечательного. Машины неслись вперед, как в туннеле, только странные. Почти призрачная линия огней тянулась слева, да свет фар маячил сзади, да фонари впереди. Какой у Хорнета объем бензобака? Отсюда Солт-Флетс до ближайшей заправки совсем не близко. Некоторые из заправок желают выжать максимум из светлого времени суток и работают до 11, другие до 10, но все равно многие сейчас уже закрываются. Датсуну Стэнли после заправки в Элко с лихвой хватит бензина до самого дома в Солт-Лейк, а вот у Хорнета он может кончиться. Стэнли вспомнил свои дневные фантазии, и теперь ночью они приобрели новый смысл. Он представил, как женщина запаниковала, как в руке ее в свете фар сверкнуло оружие. «Эта дама вооружена и опасна. Она везет в юту наркотики и думает, что он из конкурирующей банды. Она, должно быть, решила, что он собирается разделаться с ней на пустынном участке в Солт-Лейк на расстоянии многих миль от ближайшего жилья. Теперь она, наверное, проверяет затвор своей пушки». 85 показал спидометр. «Торопимся куда-то, леди», — сказал он. 90 показал спидометр. «Конечно», — догадался Стэнли. «Так и есть. У нее заканчивается бензин. Она хочет разогнаться как можно сильнее и оторваться, чтобы хватило инерции спуститься по склону, когда бензин закончится. Это безумие. Сейчас, в темноте, бедняжка, должно быть, совсем потеряла голову от страха. Я должен остановиться. Это становится опасным. Уже темно, это опасно, и дурацкая игра тянется уже 400 миль. Я не собирался играть так долго». Стэнли миновал указатели, возвещающие о том, что впереди большой поворот. Многие из плохо знакомых с Солт-Флетсом заблуждаются, думая, что он все время идет прямо. Но там есть изгиб, причем в самом неожиданном месте, еще не доезжая до гор. А предупредительный знак, как это принято в дорожном департаменте штата Юты, поставили прямо посреди поворота. Стэнли инстинктивно притормозил. А женщина за рулем Хорнета нет. При свете фар своей машины Стэнли увидел, как Хорнет съезжает с дороги. Он ударил по тормозам. Проезжая мимо, он успел заметить, как Хорнет нырнул носом вниз, перевернулся, подскочил, еще раз перевернулся и приземлился на крышу. Прошло мгновение. Стэнли остановил машину и посмотрел через плечо назад. Хорнет полыхнул ярким пламенем. Стэнли постоял еще минуту. Он тяжело дышал, его била дрожь. Он был охвачен ужасом. Так он убеждал себя, повторяя: «Что я наделал? О, боже мой, что я наделал?» Но даже повторяя себе, что смертельно напуган, Стэнли не мог не осознавать, что испытывает сильнейший оргазм, что все его тело сотрясает мощнейшая, никогда прежде не испытанная эякуляция. Всю дорогу от самого Рина он только и делал, что пытался взять этот Хорнет за задницу, и вот, наконец, добился своего. Поехал дальше. Ехал 20 минут и остановился на заправке с платным телефоном. Выбрался из машины в липких, мокрых штанах. Нашарил в липком кармане липкий 10-центовик, опустил в телефон и набрал номер службы спасения. Я видел машину на Salt Flats. Она горела. Примерно в 15 милях от заправки «Шеврон». Сильно горела. Он повесил трубку и поехал дальше. Через несколько минут он заметил патрульную машину. Мигая огнями, она быстро неслась в противоположном направлении от Солт-Лейк-Сити в пустыню. А еще через некоторое время мимо проехали скорая помощь и пожарная машина. Стэнли вцепился в руль. «Они все узнают. Они заметят следы колес, оставшиеся, когда он тормозил. Кто-нибудь расскажет, что Датсон от самого Рина все время ехал за Хорнетом, и вот Бьюти, женщина за рулем Хорнета, погибла!» Но даже посреди этих тревожных размышлений он понимал, что никто ничего не узнает. Он к ней не прикасался. На его машине не осталось ни единой царапины. Шоссе перешло в улицу с шестиполосным движением. По обеим сторонам тянулись мотели и дешевые забегаловки. Он миновал шоссе, проехал над железнодорожным полотном и двинулся дальше по улице Норд-Темпль до 2-й авеню. Слева школа, знак «Снизить скорость», все в полном порядке, все нормально, так как и было раньше, как бывает всегда, когда он возвращается домой из дальней поездки. Эль-стрит, апартаменты «Шато Леман». Он поставил машину в подземный гараж и вышел. Открыл двери своим ключом. В комнате все оказалось в порядке. «А чего, интересно, я жду?» – спрашивал он себя. «Завывание сирен? Что дома меня дожидаются 5 детективов, чтобы упрятать за решетку?» Женщина. Эта женщина погибла. Он попытался почувствовать себя прескверно. Но единственное, что всплывало в памяти, единственное, что имело значение, это сладостное содрогание и ощущение того, что оргазм никогда не кончится. В мире больше ничто не могло с этим сравниться. Он быстро уснул и спал спокойно. «Я убийца?» – спрашивал он себя, засыпая. Но это слово уплыло из сознания, спрятавшись в таком дальнем уголке памяти, откуда его было уже не достать. С такими мыслями жить невозможно. И он перестал думать. We'll be right back. следующее утро Стэнли заметил, что ему не хочется заглядывать в газеты, поэтому заставил себя просмотреть почту. Эта новость не занимала первых полос. Она притаилась где-то в разделе местных событий. Ее звали Алекс Хамфрис. Ей было 22 года. Она жила одна и работала секретарем в одной юридической фирме. На фотографии была изображена молодая симпатичная девушка. Очевидно, водитель заснул за рулем, таковы данные полицейского расследования. Машина двигалась со скоростью свыше 80 миль в час, когда произошел несчастный случай. Несчастный случай. Видели бы вы, как она горела. Да, Стэнли отправился на работу как обычно. Как обычно заигрывал с секретаршами и даже вел машину. Совсем, как всегда, аккуратно и вежливо. Но вскоре он снова принялся за игры на шоссе. По дороге в Логан он играл в погоню, и женщина за рулем Honda Civic на полной скорости врезалась в грузовичок пикап, в то время как сам он по-идиотски пытался обойти на вершине холма в Сардин Каньон другую машину. В полицейских отчетах не упоминалось, что женщина эта пыталась уйти от Datsun 260Z, безжалостно преследовавшего ее на протяжении 80 миль. Об этом никто не знал. Ее звали Донна Уикс, у нее остались двое детей и муж. Они ждали ее в тот вечер в Логане. Ее тело не удалось целиком извлечь из машины. На перевале к Денверу 17-летняя лыжница не справилась с управлением на снежной дороге. Ее Volkswagen врезался в гору, перевернулся и рухнул со скалы. Удивительно, но одна лыжа в багажнике ее жука осталась совершенно целой, тогда как другая превратилась в щепки. Ее голова пробила ветровое стекло, а тело осталось в машине. Дороги между факторией в Камероне и пажем в Аризоне были самыми ужасными в мире. И никого не удивило, что погибла 18-летняя блондинка, модель из Феникса, врезавшись в припаркованный у обочины микроавтобус. Она ехала со скоростью свыше 100 миль в час. Ее друзья этому ничуть не удивились и сообщили, что она часто превышала скорость, особенно если ехала ночью. В микроавтобусе погиб спящий ребенок. Остальные члены семьи попали в больницу. А Датсуне с номерными знаками Юты не упоминалось. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». И Стэнли стал вспоминать. В его памяти не осталось больше тайников, где бы можно было все это хранить. Он вырезал из газет фотографии жертв. Они снились ему по ночам. И в этих снах они постоянно ему угрожали, поэтому заслуживали такого конца. И каждый раз сон оканчивался оргазмом. Но самые сильные спазмы экстаза он переживал тогда, когда на шоссе случалось столкновение. Шах и мат. Прицел. Пли! 3, 4, 5, я иду искать игры, а потом момент истины. Я болен. Он сосал кончик своей биковской четырехцветной ручки. Мне нужна помощь. Зазвонил телефон. Стэн, это Лиз. Привет, Лиз. Стэн, ты что, не хочешь со мной разговаривать? Иди к черту, Лиз. Стэн, в какие игры ты играешь? Не звонишь 9 месяцев, а когда я сама звоню и пытаюсь поговорить, тупо молчишь. Переспи со мной, Лиз. Я с тобой разговариваю, а? Да, со мной. Ну и почему же ты молчишь? Стэн, ты меня пугаешь. Ты в самом деле меня пугаешь. Извини. Стэн, что случилось? Почему ты не звонил? Ты была мне так нужна. Ах, какая мелодрама. Но это правда. Стэн, я знаю. Я вела себя как последняя сука. Нет, нет, вовсе нет. Просто я хотел слишком многого. Стэн, я скучаю по тебе. Я хочу быть с тобой. Нет, не хороните меня в одинокой степи, где гуляет на свободе ветер, да воют койоты. Давай сегодня, у меня. Хочешь сказать, что сегодня снимешь священный пояс целомудрия? Стэнли, не будь таким гадким. Я по тебе скучаю. Я приду. Я люблю тебя. Я тоже. Спустя несколько месяцев Стэнли уже не был до конца в этом уверен. Вовсе не был. Но Лиз стала для него соломинкой, за которую хватается утопающий. «Я тону», — сказал себе Стэнли. «Умираю». «Мориор, мориор, мортус сум». В те времена, когда он встречался с Лиз, когда они еще были вместе, Стэнли не играл в игры на скоростном шоссе. Стэнли не смотрел, как умирают женщины, и ему не приходилось прятаться от самого себя даже во сне. Каэдо, каэдам, кесиди. Вранье, вранье! Когда это случилось в самый первый раз, он еще встречался с Лиз. Он перестал только после того, как... После того... Лиз не имеет к этому ни малейшего отношения. И ничто ему не поможет. Десперо. Десперабо. Десперави. Потом он сделал то, чего хотел меньше всего. Он встал, оделся, сел в машину и поехал на шоссе. Он пристроился за женщиной в красной Ауди и стал ее преследовать. Она была молодой, но машину вела хорошо. Он шел за ней от 6-й Южной до того места, где шоссе разветвляется. I-15 идет дальше на юг, а I-80 сворачивает на восток. До самого последнего момента она держалась в крайнем правом ряду, потом резко свернула и, перескочив через две полосы, оказалась на I-80. Стэнли не собирался так просто ее упускать и рванул на перерез. Громко загудел автобус, раздался скрежет тормозов, Датсун Стэнли занесло на двух колесах, он потерял управление. Мимо промелькнул фонарь. А Стэнли оказался на I-80. Он ехал за Ауди на расстоянии нескольких сотен ярдов. Он быстро сокращал разрыв. «А дамочка шустрая», — говорил себе Стэнли. «Ты шустрая дамочка. С тобой я, похоже, ничего не добьюсь. Сегодня никто. Сегодня никто». Он хотел сказать, что сегодня никто не умрет, и понимал, что именно это он и говорит, надеется, отрекается, но не разрешил себе произнести это вслух. Он вел себя так, будто в машине у него висел микрофон, записывающий каждое его слово для потомства. Ауди двигалась в потоке машин со средней скоростью в 75 миль в час. Стэнли не отставал. Время от времени место, куда он намеревался пристроиться, оказывалось занято. Он находил другое, но отстал от нее на добрую дюжину машин, когда она свернула к последнему выезду с шоссе, резко поднимающегося отсюда в гору, в каньон Парли. Она двигалась на юг по I-215. Стэнли пристроился за ней, хотя ему пришлось резко затормозить, чтобы вписаться в узкий поворот с одного шоссе на другое. Она быстро проехала по шоссе I-215 до самого конца, а потом повернула на узкую двухполосную дорогу, которая обвивалась вокруг подножия горы. И, как обычно, по этой дороге со скоростью 30 миль в час тащился груженный щебнем грузовик, рассыпая во все стороны мелкие камешки, как перхоть. Ауди пристроилась в хвост грузовику, а Стэнли в хвост Ауди. Дамочка сообразительная. Она не стала обгонять. Не на такой дороге. На перекрестке, откуда дорога поднималась к каньону Биг Коттонвуд, горнолыжным курортом, сейчас весной они были закрыты, а дорога пустынна, женщина, казалось, собиралась повернуть направо, на бульвар Форт Юнион и обратно на скоростное шоссе. Но вместо этого свернула налево. Стэнли предвидел такой вариант и тоже повернул налево. Они совсем немного проехали по извивающейся вдоль каньона дороги, когда Стэнли вспомнил, что дорога никуда не ведет. В сноуберде она заканчивается, делает петлю и поворачивает обратно. Дама, такая сообразительная, на первый взгляд совершает глупость. И тут он подумал, что сможет ее поймать. Он сказал: «Девчонка, я смогу тебя поймать. Смотри в оба». Что он станет с ней делать, если поймает, он и сам не представлял. Наверное, она вооружена. Скорее всего, вооружена, иначе не стала бы так его дразнить. Она срезала повороты на жуткой скорости, и Стэнли приходилось пускать в ход все водительское мастерство, чтобы не отставать. Никогда еще игра в погоню не была такой трудной. Но в любую секунду она могла закончиться. Девушка разобьется на одном из поворотов или же врежется во встречную машину. «Будь осторожна», — думал он. «Будь осторожна, будь осторожна. Это всего лишь игра. Не бойся, не паникуй». «Не паникуй?» Едва эта женщина заметила, что он ее преследует, она все время хитрила, дразнила его легкой добычей. В ней не чувствовалось и намека на смятение, которое охватывало остальных. Это живая. Когда он ее поймает, она будет знать, что делать. Это будет знать. «Венибам, вениам, вениес». Он засмеялся своей шутке. И вдруг резко оборвал смех, крутанул руль вправо, ударил по тормозам. Лишь короткая красная вспышка мелькнула на повороте справа. Лишь короткая вспышка, но этого ему было достаточно. Сучка в красной Ауди думает, что сможет его обхитрить. Думает, что увернется на повороте, а он поедет дальше. Он забуксовал на гравии, но вскоре выровнял машину и уверенно поехал вперед по грязной проселочной дороге. Ауди остановилась в нескольких сотнях ярдов от поворота. Остановилась. Наконец-то. Он подъехал совсем близко. Уже взялся за ручку дверцы, но она не собиралась здесь останавливаться. Она думала спрятаться, чтобы он тем временем проехал мимо. Он оказался для нее слишком умным и все видел. И вот теперь она одна. На пустынной горной дороге, все еще сырой от растаявшего снега. Вокруг только деревья. Для лыжников слишком тепло, для любителей погулять слишком холодно. Она хотела его перехитрить, но сама попалась в ловушку. Она поехала дальше. Он за ней. На грязной неровной дороге двигаться даже со скоростью 20 миль в час было непросто. Она же двигалась со скоростью 30 миль. Его трясло от бешеного напряжения, но отступать он не собирался. Ей не удастся уйти от Стэнли. Ее Ауди сладострастно манила. После бесконечной тряской езды горы вдруг расступились. Впереди открылась небольшая долина. Дорога стала ровной, хотя вовсе не прямой. А Ауди набрала скорость до немыслимых 40 миль в час. Женщина не хотела сдаваться и великолепно владела рулем. Но и Стэнли был прекрасным водителем. «Пора кончать», — произнес он в невидимый микрофон. Но все не кончал и не кончал. Кончилась дорога. Он обогнул поросший деревьями поворот и увидел, что дороги нет. Только просвет между деревьями и на расстоянии нескольких сотен ярдов противоположная сторона ущелья. Краем глаза Стэнли успел заметить. Справа, там, где дорога резко поворачивает назад, стоит Ауди. В зеркале заднего вида он успел заметить лицо, как ему показалось, перекошенное от ужаса. Именно поэтому Стэнли обернулся, чтобы получше его разглядеть. Вывернул шею в отчаянной попытке рассмотреть лицо и не видеть, как изящно склоняются к нему деревья. Как вздымаются навстречу скалы, разрастаясь и закрывая все вокруг. Острый камень рванулся вперед и пропорол насквозь его и Datsun 260Z. Она сидела в своей Audi, охваченная дрожью. Ее сотрясали рыдания от облегчения и ужаса. И облегчение, и ужас, все одновременно. Но теперь она уже научилась понимать, что ее трясет не только от волнения, но и от экстаза. «Надо с этим кончать!» — молча взывала она к самой себе. «Четверо, четверо, четверо! Четверых довольно!» — говорила она изо всей силы, ударяя по рулю. Потом сумела взять себя в руки. От мощного оргазма остались только легкая дрожь в бедрах и редкие спазмы. Развернула машину и стала спускаться вниз по ущелью, направляясь в Солт-Лейк-Сити, где ее ждали уже целый час. Вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «Игры на скоростном шоссе».